что с ними стало дальше. О судьбах остальных участников событий, описанных выше, известно несколько больше. Юрген Ференсбах был в фаворе у польского короля Стефана Батория, который вернул ему все родовые поместья, конфискованные в казну, когда раскрылось участие Ференсбаха в авантюре Курселя. В походах против московского войска опытный командир ланскнехтов так отличился, что получил в награду замок Каркус с окрестными землями в наследственное владение. Он успел еще повоевать со шведами и умер 15 мая 1602 года. На службе у польского короля оказались также Иоганн Таубе и Элерт Крузе, сбежавшие к Баторию после того, как провалилась их затея с Ливонским королевством. Королю Магнусу так и не удалось утвердиться на престоле. Следуя их примеру, сам Магнус тоже попытался договориться с королем. Его тайные сношения с Баторием были обнаружены русскими, и в 1577 году войска по приказу Ивана Грозного взяли город Верден, в котором располагалась ставка Ливонского короля. Магнус попал в плен к своему былому союзнику и сюзерену, но славившийся мстительностью царь Иван отчего-то именно к датскому принцу проявил снисходительность. Трудно объяснить, что повлияло на решение царя Ивана, но принца, можно считать, лишь слегка пожурили. Правда, его понудили сложить с себя титул короля, что он сделал чрезвычайно легко. С той же легкостью он расставался с деньгами, замками и прочим имуществом. Принц был известный гуляка, имел несколько побочных детей, которым проявлял несоразмерную щедрость, мало думая о будущем. Политические и военные неудачи, разгульная жизнь и неумеренное чудолюбие совершенно его разорили, и когда он в 1583 году умер, его вдове и дочери не осталось ничего. Но нищета, с которой столкнулась Мария Владимировна, выглядела только половиной беды. Главной проблемой ее жизни была кровь Старицких, которая текла в ее жилах. Род князей Старицких велся от князя Ивана Калиты, значит, она могла претендовать на трон. Из-за этого семья подверглась царской опале и истреблению. Это обстоятельство превратило Марию Владимировну в фигуру политической игры. Вокруг нее дивным кружевом заплелись интриги сразу нескольких дворов, полагавших извлечь пользу, проведя на русский престол свою царицу. Первый ход в этой игре сделал польский король Стефан Баторий, который, узнав о смерти Магнуса, послал его вдове письмо с соболезнованиями, в котором ей советовал довериться своему посланнику Станиславу Костке и ехать с ним в Ригу. На содержание Марии Владимировны и ее дочери польская казна выделила небольшую сумму денег. Ситуация обострилась, когда в 1584 году умер царь Иван, и на трон сел Федор Иванович, от которого вскоре в Ригу пожаловал посланец, английский посол Джером Горсей, который добился разрешения встретиться с Марией Владимировной. Оценив опытным взором положение, в котором он застал вдовствующую королеву, Горсей сумел добиться ее благосклонности, поговаривая даже, что между Марией Владимировной, коей в ту пору едва сравнялось 25 лет, и обольстительным мистером Джеромом вспыхнул страстный роман. Еще и приписывали связь с королем Стефаном Баторией и другими знатными персонами Речи Посполитой. Точно же известно, что Горсей уговаривал ее вернуться в Москву, убеждая, что царь Федор Иванович будет содержать не в скудости, как она живет в Риге, а как подобает персоне ее происхождения и звания. Королева высказала опасение, не заточат ли ее в монастырь, но англичанин умел быть убедительным и уговорил-таки Марию Владимировну ехать на родину. Согласно версии Горсе, вдову Магнуса ловко выкрали из замка, провезли через всю Ливонию к побережью, усадили на английский корабль, который доставил ее к устью Невы, потом по рекам и тайным дорогам доставили в Новгород, а оттуда уже в Москву. Впрочем, у этой истории есть варианты, и каждый вправе выбирать более подходящий, но факт остается фактом. Тайно покинув Ригу, Мария Владимировна оказалась в родном городе, из которого ее увезли совсем девчонкой, чтобы выдать замуж за ливонского короля. В этом городе грозный царь истребил ее семью, отравив ядом отца, мать, сестер и братьев. Теперь на троне сидел сын этого царя, который сулил ей полнейшее благоденствие. Поначалу ее и впрямь приняли по-царски, но минуло лишь 2 года, как ситуация резко поменялась, и произошло именно то, чего так боялась Мария. Ее саму и дочь поместили в монастырь. Вернувшийся из Англии Горсей, узнав о такой перемене в судьбе той, которой он гарантировал процветание и неприкосновенность, в своих записках отмечал: «Очень угодил этой услугой русским, но сильно раскаиваюсь в содеянном». В том, что случилось с Марией Владимировной, многие склонны винить царицу Ирину, жену царя Федора Ивановича, доводившуюся еще и сестрой Борису Годунову, фактически правившему страной от имени болезненного и слабовольного царя. Нельзя исключить и того, что Марию Владимировну изначально заманили в Москву, чтобы упечь в монастырь. Как бы то ни было, весной 1588 года она под именем Марфы была пострижена в инокине в Подсосинском монастыре, расположенном неподалеку от Троицы Сергиевой Лавры. В той же обители приняла постриг и ее дочь. Монастырь был невелик, в нем жили всего 3 десятка сестер. Живя в монастыре, монахиня Марфа схоронила дочь и стала свидетельницей трагических событий смутного времени. Она находилась в Троице-Сергиевой лавре во время польской осады, продолжавшейся почти 1,5 года. После ухода от лавры поляков Марфа перебралась в Москву и поселилась в Новодевичьем монастыре. Точная дата ее смерти неизвестна. Зато известно место, где она упокоилась. Бренные останки женщины, прожившей такую непростую, наполненную трагедиями и приключениями жизнь, были погребены рядом с могилой ее дочери в Успенском соборе Троице Сергиевой Лавры.